Глава 20. Настроение взбудораженной толпы — глухой ропот. Сейчас асуры казались Амри хищниками, как никогда. Но ведь и она далеко не беззащитный цветок, и неизвестно, кто на самом деле опаснее. Она расправила плечи и пошла вперед первой. Сегодня многое было не так. В каменном кресле в центре зала на этот раз сидела сама Эрида, Рохас стоял рядом. Королева асуров казалась невозмутимо спокойной, руки расслабленно лежали на подлокотниках трона, а взгляд, время от времени скользивший по залу, оставался нечитаемым. По правую сторону от трона стоял Арс, его окружали стражи. Увидел ее, резко подался вперед и впился в нее взглядом. А стоило им подойти и встать слева от трона, торжествующе ухмыльнулся, а потом резко повернулся к Эриде, выкрикнул «Начинай!». Но Эрида словно не слышала, продолжала сидеть невозмутимо и спокойно. «Что же ты всезнающая? Неужто ждешь кого-то еще? Все уже здесь!» Выкрикнул Арс и издевательски захохотал, победно оглядывая зал. Амру покоробило это его неприкрытое хамство. Не рано ли? Неужели Эрида спустит ему это? На какое-то время даже собственное волнение отошло в сторону. Эрида смерила Арса взглядом и с едва заметной улыбкой проговорила. «У тебя был шанс отказаться, но раз ты настаиваешь...» И уже совсем другим тоном сказала. «Ты просил суда, Арс, ты его получил. Ты можешь биться за эту девушку с любым из свободных мужчин в этом зале, но независимо от исхода поединка... «Девушка будет выбирать сама». Грозно прозвучал негромкий голос повелительницы асуров. Мороз по коже. В зале на секунду повисла немая тишина. Притих даже Арс. Однако тут же встряхнулся и зарычал. «Если ей будет из кого выбирать!» А потом вышел в центр зала, сбросил перчатку, показывая всем омертвелую руку, сжал пальцы в кулак и выкрикнул. «Ну? Кто будет биться со мной за ведьму? Кто готов подохнуть прямо сейчас?» Пламя жаровин зашипело и вспыхнуло ярко. Огонь взвился гораздо выше толпы, а вокруг послышался ропот. Древний обычай. Из двоих претендующих на одну девушку побеждает один. Раньше в таких случаях все решал поединок, и проигравшего ждала смерть. Сейчас все демократичнее, достаточно признать свое поражение. Но Амра же знала, что этот ублюдок будет убивать. Смотрела, как он ходит в центре и изгаляется, и отказывалась верить. Неужели это все-таки происходит с ней? Оживал ее старый кошмар. «Адо! Где Адо?» Простонала Диля, зажимая рот ладонью. «Он не сможет войти!» Тихо проговорила Элха. «Двери заперты!» «Что?» — не поняла Амра. «Из зала можно выйти в любой момент, но если двери заперты, войти в него извне нельзя!» «Так вот почему двери! Она-то думала, а все так просто оказывается! Но кто-то же подсуетился, и Арс об этом знал!» Когда Амра осознала, красная нить в груди натянулась до звона, и вслед за этим взметнулась ярость, а счет пошел на секунды, и надо было делать что-то. Потому что она уже видела, как заволновались молодые асуры. Многие явно порывались помериться с Арсами силами и побороться за нее. Только этого не хватало. Только этого. Нельзя, чтобы этот мерзавец убил кого-то из них. Словно в ответ на ее мысли отец проговорил. «Нельзя, чтобы вызов принял кто-то из них». Словно в ответ на ее мысли проговорил Саха, показывая на молодых асуров. «Это только усугубит ситуацию. А если никто не примет вызов?» «Я приму», — перебил его Вагит. «Нет!» — зашипела Амра, оглядываясь на Элху. «Вы же... Нет! Он убьет тебя!» «Не убьет», — быстро проговорил синеглазый Наг. «Это даст тебе месяц отсрочки. Помни за тобой выбор». Взглянул на Элху, а потом резко выкрикнул. «Я буду биться с тобой!» Ропот поднялся в зале, толпа взволновалась. «Ты?» Захохотал Арс. «Иди сюда! С удовольствием убью тебя, хвостатый!» И вдруг заорал. «Ведьма! Смотри, как он сдохнет! И жди меня! Меня жди, поняла?» В этот миг Амра готова была убить этого гада сама. Оправдывались самые худшие ее предположения. Оправдывались. Все хуже некуда. Но Вагит уже вышел в центр зала и встал против Арса. Казалось, это не с ней, что она все еще спит, слушая страшные сказки. Ощущение нереальности опустилось на Амру и накрыло ее, словно гигантским колоколом. Но в следующий же миг реальность прорвалась возгласами. «Давай, убей! Слишком много развелось хвостатых среди нас!» И стало страшно. Амра резко повернулась в ту сторону, откуда слышались выкрики. Немного, всего небольшая кучка возмутителей спокойствия, но они, увлекшись безнаказанностью, все громче выкрикивали гадости. «Долой, ведьм! Пусть змеиные отродья убираются туда, откуда пришли!» А вот Асуру, выкрикнувшую это, она узнала. Сестра Арса, та самая, которую тогда поджарила Диля. «Начинай! Порви его, Арс!» За эти 5 лет Амра привыкла к тому, что асуры бывают невоздержаны и грубы, и что у них дерьмовые характеры, а языки такие, что оторви да выбрось. Но это было слишком. Такое явное пренебрежение к власти. Это же откровенный вызов, оскорбление, брошенное в лицо Эриди. В который раз Амра спросила себя, неужели она все это им спустит, ведь неуважение явное. Ну вот Эрида заговорила. «Давно я не наказывала свой народ. Я смотрю, вы совсем забыли законы гостеприимства. Так я напомню, ничего страшного». Ее голос звучал совсем тихо, чуть громче шепота. Казалось, в этом шуме его никто не услышит, но слышали все. И все притихли, даже пламя жаровин и факелов. Но это позже. А сейчас... Легко вздохнула она. «В зале присутствуют лишние». Воцарилась полная тишина. Все замерли. И в этой тишине неожиданно пронесся странный, не то шипение, не то свист. Амра даже не сразу поняла, что произошло. Просто увидела, как вращается в воздухе пущенный владычицей асуров золотой болос. Примечание. Болос, бола. Охотничье метательное оружие, состоящее из ремня или связки ремней, к концам которых привязаны обернутые кожей круглые камни, костяные грузы, каменные шары и тому подобное. Все, кого коснулся болос, мгновенно исчезли из зала, а после снова раздался спокойный, негромкий голос Эриды. «Вот теперь можете начинать. Но прежде представьтесь полным именем, как положено по обычаю. Первый ты, Арс».